Глава 15. Эмма. Это не день, а какой-то сплошной вау. Да я даже не помню, когда последний раз так отдыхала. И за какие такие заслуги мне повезло с мужчиной? Неужели судьба пытается сгладить свои промашки? Это я про отношения с Кошей. И поэтому дала мне Мирона. Несмотря на то, что мы с ним из разных миров, между нами нет разногласия. Мы словно на одной волне, будто созданы друг для друга. Мирон, куда мы едем? Спрашиваю, смотря на дорогу, ведущую в центр города. Сейчас все увидишь. Когда мы паркуемся на подземной стоянке, сперва думаю, что нужно заехать в продуктовый. Но когда Мирон, взяв меня за руку, ведет мимо магазинов с одеждой, немного напрягаюсь. Он останавливается у одного из дорогущих бутиков, в который я бы в своей жизни ни разу не зашла, даже посмотреть на одежду. Тут я и вовсе растерялась. «Зачем мы здесь?» – спрашиваю настойчивее. «Эмма, я хочу купить тебе одежду», – говорит он и смотрит вопросительно. «Ну зачем? У меня есть одежда». «Пожалуйста, я просто хочу сделать тебе приятное». За все годы, что мы жили с Гошей, он даже никогда не задумывался о том, что я надеваю или покупаю из одежды. Да я, если честно, и покупал-то себе что-то очень редко, в отличие от мужа. Да и то не в торговый центр ходила, а что-то подешевле брала в интернет-магазине. Я хорошо обращаюсь с одеждой, поэтому она хранится очень долго, оставаясь новой. «Хорошо». Если хочет сделать приятное, пусть делает, я не против. Да и если честно, мне не помешает немного новой одежды, тем более для работы. Ведь большую часть оставила в квартире мужа, а возвращаться и забирать не хочется. Отлично. Мирон улыбается и ведет меня внутрь. Тут же возле нас появляется молоденькая девушка-консультант. Я даже немного зависаю, рассматривая ее, очень красивая. И от ее этой идеальной красоты мне становится неловко. Когда она смотрит с интересом на моего мужчину и облапывает его масляным взглядом, внутри пробуждается противное чувство ревности. Но Мирону можно отдать должное. Он словно и не замечает девушку. «Вам что-то подсказать?» Нахалка-консультант даже и не смотрит на меня, словно меня нет. Она улыбается Мирону. «Да, нужно одеть мою девушку. Подберите ей одежду на все случаи жизни». И словно только сейчас консультант замечает меня и смотрит, как на букашку. Но я игнорирую ее взгляд, теснее прижимаясь к мужчине. «Конечно, прошу в примерочную», — говорит она мне и снова обращает взгляд на Мирона. «А вы пока можете подождать в зале на диванчике». Ждать мне пришлось недолго. Консультант, но уже другая девушка, привезла мне две тележки с одеждой, и чего там только не было. Костюмы с брюками, юбками, блузки, штаны, обувь и, конечно же, нижнее белье. Все такое красивое и очень дорогое. Стою в нежно-голубом костюме. Брюки обтягивают все стратегические места. Пиджак приталенный, под ним белая маечка из плотной ткани и вставками на груди, похожая на корсет с утяжками спереди. Моя небольшая грудь приподнялась и кажется даже больше. Все-таки, как ни крути, одежда красит человека. Очень захотела узнать стоимость этой красоты. А когда увидела, сразу же захотелось снять. Весь этот наряд можно купить за мою полугодовую зарплату. «Эмма». За шторкой слышу голос Мирона. Он отодвигает ее, заглядывая, и замирает на мгновение, а потом заходит. «Ты что делаешь?» Спрашиваю, смотря на плотоядный взгляд мужчины, приближающегося ко мне. Сделала пару шагов назад и тут же уперлась спиной в стену. «Мирон?» «Ты такая красивая в этом костюме». Говорит он, наклоняется и целует меня. Но целуемся мы недолго, отстраняюсь. Это неприлично. Говорю и сразу же вспоминаю вчерашний вечер в кинотеатре, краснею. Этот костюмчик определенно берем. Мирон, слушай, давай не будем здесь ничего покупать, хорошо? Это еще почему? Удивляется он моим словам. Здесь очень дорого. Слушай, если бы я не мог позволить себе этот магазин, то не привел бы тебя сюда. Эмма. Мы возьмем все, что тебе подойдет, это ясно? Припечатывает меня своим вопросом. Киваю. Отлично. Ты еще долго? А то есть хочется. Нет. Хорошо. И прежде чем выйти, снова целует. Все же мужчина мне достался великолепный. После того, как Мирон оплатил все покупки и доставку, мы пошли обедать в итальянский ресторан, расположенный в том же торговом центре. Смотрю по сторонам и не верю тому, что происходит. Очень боюсь, что это всего лишь прекрасный сон, после которого нужно будет проснуться и оказаться в неприятной реальности. За эти дни, что мы провели вместе с Мироном, я вообще забыла про мужа и обиду на него. Нам принесли заказанные блюда, сидим, едим, разговариваем обо всем и ни о чем, и тут сбоку слышится женский красивый голос. «Мирон?» Мы одновременно оборачиваемся и видим красивую высокую грудастую блондинку. Несмотря на то, что на улице зима, незнакомка стоит в коротеньком красном провокационном платье, из-под подола которого виднеются ажурные резинки чулок. Низкие сапожки на тонкой высокой шпильке, красиво уложенные белокурые кудри аккуратно лежат на плечах. «Не ожидала тебя здесь увидеть». Незнакомка улыбается и переводит оценивающий взгляд с Мирона на меня. «Да уж, неожиданная встреча». «И не говори, не представишь меня твоей спутнице». «Эмма, это Алена, моя знакомая». «Алена, это Эмма, моя девушка». «Девушка?» спрашивает та, и в голосе ее слышится возмущение. «Да, девушка». Строго чеканит мужчина, а мне от чего-то становится неловко. «Не знала, что у тебя есть девушка». Недоумение на лице Алены быстро пропадает, и появляется широкая улыбка. «Твоя мама пригласила нас с родителями на день рождения твоего отца?» Говорит она, а Мирон только кивает на ее слова. «От меня не укрывается, насколько он напряжен. Ему явно неприятно это знакомое и разговор с ней. Ты приедешь?» «Конечно, это же мой отец». «Буду рада тебя видеть. И, кстати, спасибо за колечко. Оно потрясающее». Алена протягивает руку и показывает золотое кольцо на пальце. «Интересно. И как много таких знакомых, которых Мирон одаривает подарками. Это Алене кольцо, мне одежду. Неприятно». «Пожалуйста». Цедит мужчина сквозь зубы и смотрит на меня извиняющимся взглядом. А я чувствую, что здесь лишнее. Заказанное блюдо уже не кажется таким вкусным, и будто бы пропал аппетит. Ну ладно, не буду вам мешать. Приятного аппетита, Эмма. Она смотрит на меня с презрительной усмешкой. Рада была с тобой познакомиться. Я ничего не говорю, просто киваю и смотрю, как Алена уходит. Кто она такая? Спрашиваю, когда молчание затягивается. Дочка друга моего отца. «Между вами что-то было?» Мирон поджимает губы. Ему явно неприятна эта тема, но я не могу не спросить. Чувствую себя дурой. «Да, мы один раз переспали». «А что дальше?» «А что может быть дальше?» «Ты ей кольцо подарил?» Он вздыхает. «Я ей его подарил, чтобы она от меня отстала. И вообще, я был пьян и не помню, что между нами что-то было. Но проснулся в кровати с ней. Вот и все». «Слушаю его и верю». Мирон говорит очень уверенно, и хочу ему верить. Да и какое мне дело, что было до меня, верно? Я вон вообще была замужняя до встречи с ним. Главное, что нас ждет в будущем. Хорошо. Говорю спокойно, чувствуя, как тревога отступает. Ты не злишься на меня? За что? Она твое прошлое, и ты же не собираешься уходить к ней? Нет, что ты. Мне нужна только ты. И он тянется ко мне через столик и нежно целует. От его слов хочется лужиться и расплыться. Я ему нужна. Нужна. Все. Я окончательно и бесповоротно влюбилась в этого прекрасного мужчину. Эмма, забыл тебе сказать, ничего не планируй на следующую субботу. Ты идешь со мной на день рождения к моему отцу. Зачем? Честно сказать, я пока не готова знакомиться с его родителями. Да мы даже не говорили о наших отношениях. У нас только секс. Но я вспоминаю все ухаживания и умом ты понимаешь, что вроде как вместе. «Как зачем? Ты моя девушка, и я хочу познакомить тебя с родителями». «Ну ладно». Говорю это, а сама внутренне съеживаюсь. Очень надеюсь, что его родители хорошие люди и не будут против наших с ним отношений.